Скочив на подножку дребезжащего трамвая, она как-то обостренно отметила, что немногие пассажиры, ехавшие в этот вечерний час, как по команде почему-то повернули к ней головы. Плотнее запахнувшись в плащ, она быстро села на самое заднее сиденье, отвернулась к окну.